Благодарность. Благодарность — это чувство признательности за сделанное добро. Это волшебство. Рождаясь спонтанно, оно несёт тепло и добро. Это умение видеть нутро человека и ценить его таким, какой он есть. Она сообщает другому человеку: «Ты важен. Важно то, что ты делаешь и что даешь. Я вижу это и ценю». Благодарность освещает изнутри, сближает и раскрывает нас. Это сложное чувство, которым владеют не все. Люди, которые могут быть благодарными, более счастливы. Такие люди чаще ощущают себя целостными. Им легче почувствовать баланс и гармонию внутри. Когда мы благодарны, мы выделяем в своем сердце местечко для того, к кому испытываем данное чувство. Несмотря на его спонтанность, оно полезно и ценно, как и практика. Но и когда вы прикладываете усилия для того, чтобы его культивировать, оно остается ценным. Благодарность начинается с того, что вы замечаете добро в окружающем мире. Но есть чувства, ее убивающие — зависть и цинизм. Замечайте их в себе и ищите причины такой реакции. Противоположность благодарности — жалоба. Легко жаловаться на то, кем вы не являетесь, чего у вас нет, что вы не можете сделать, что не получаете от жизни. Список может занимать десятки страниц. Жалобы тоже потребляют энергию, и с ними мы забываем о благодарности. Но я не говорю о том, что вы всегда должны довольствоваться тем, что имеете. Не стоит соглашаться на меньшее, чем требуется. Я скорее о возможности увидеть, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Например, вы можете сожалеть, что не нашли работу мечты или не в состоянии позволить себе загородный дом. Легко сравнить себя с теми, кто это получил и имеет, а после упиваться разочарованием, грустью и злостью, особенно если вы совершали те же шаги. Но у кого-то вышло, а у вас нет. Может, даже вы сделали больше, но, увы, в конечном счете вы обесцениваете то, что имеете, и верите, что это ничего не стоит. Поэтому в том числе умение быть благодарным так важно для каждого. Оно помогает нам меньше обесценивать себя и других. Мы часто не проявляем благодарность, потому что думаем, что это банально, или боимся выглядеть глупо, и сами себя обкрадываем. Благодарность усиливается, если мы получаем что-то неожиданно, или если мы ниже по статусу того, от кого что-то получили. Если выгода была ожидаема, то и воспринимается она как должное и обязательное. Благодарность выше, если затрагивает наши чувства. Например, преподаватели, которых мы помним всю жизнь, это не просто те, кто хорошо учил, а те, кто вдохновлял и помогал нам раскрывать себя. Благодарность позволяет нам соединиться с чем-то обнадеживающим и фундаментально хорошим. Она открывает нам глаза на жизнь и людей. Упражнение 59. Запишите свои благодарности. Первое. Миру, Вселенной, Богу или тому, в кого вы верите, за все, что у вас есть. Второе. Родителям, за то, что дали жизнь вне зависимости от ваших отношений и наличия в них теплоты и близости. Третье. Детям, за их самостоятельность, оптимизм, любовь к жизни, за то, какой вы для них. За все, чему учитесь у них, за их любовь и веру в вас. Четвертое. Роду. Даже если ваших бабушек и дедушек нет в живых, они все равно в вашей семейной системе и оказывают вам незримую поддержку. Вы можете ее ощутить, когда примете в себя всю свою историю. Пятое. Тем, кто причинил вам боль, осознанно или нет. Они помогли вам стать крепче, лучше. Идти дальше. Шестая. Тем, кто был к вам добр. Они оказали поддержку, помощь, верили в вас тогда, когда вы в этом нуждались. Седьмая. Себе. За все, что получилось и нет. За отношение к себе, к другим, к миру. За свет в глазах. За веру в людей. За то, что не опускаете руки и идете дальше. Пусть даже иногда, как вам кажется, слишком медленно. Вы молодец. Благодарность чаще направлена вовне, но неправильно рассматривать только данное направление. Многие чувствуют себя недооценёнными. Я приготовила 365 ужинов за год, а от родных слышу только: «А где что-то новое?» Или близкий человек не понимает, как часто я молчу или подавляю свои потребности, чтобы сохранить мир в наших отношениях. Проблема в том, что многим легче выдержать чувство вины, чем принять благодарность. Мы привыкли выражать благодарность лучше, чем принимать. Мы краснеем, путаемся и смущаемся. Многим трудно признать, что другие искренне и глубоко благодарны им за то, кто они и что делают. У кого-то благодарность вызывает тревогу. Кто-то не верит, что заслужил ее, не считает себя достойным и уклоняется от комплиментов, как от проклятий. Кто-то чувствует себя самозванцем и боится того, что благодарный разочаруется, когда узнает, кто вы на самом деле. Чувство, что вы недостойны, заставляет вас отвергать или принижать то, что вам дают. Но когда вы позволяете себе чувствовать гордость за то хорошее, что делаете, вы ощущаете необходимость это продолжать или делать еще лучше. Когда вы принимаете и ощущаете свою ценность, вам труднее прятаться за отсутствием чужого сочувствия к себе. И если вы замечаете, что делаете нечто, и это не приносит вам удовлетворения и сил, а доставляет дискомфорт, из-за чего вы чувствуете себя выжатым, как лимон, сначала остановитесь и просто не продолжайте. Прислушайтесь к себе. В вопросе благодарности есть и подводные камни. Первый. Если я не испытываю благодарность, я плохой, ущербный, эгоистичный человек? Нет. Испытывать благодарность — это навык, привычка. Этому надо учиться. А у всех нас разные стартовые установки. Но в этом нет ничего предосудительного. Второй. Насколько уместна благодарность в определенное время или определенному человеку — дело личное и интимное, только ваше. Третий. Если в моей жизни есть хорошие вещи и люди, я не должен чувствовать себя плохо. Мы запрещаем себе негативные эмоции, сравнивая себя с окружающими. А есть ли у меня право на личные реакции? Упражнение 60-е. Оглянитесь вокруг и запишите всех, кто благодарен вам. А потом поясните, за что. Ощущаете ли вы эту благодарность? Насколько вам комфортно делать хорошее для этого человека? Упражнение 61. Закройте глаза. Вспомните момент своей жизни, когда вы были счастливы. Когда вы чувствовали себя наполненным или оказались в своей стихии. Вспомните все детали. Запишите. Теперь подумайте о том, какие ценности выражались и ощущались в тот момент. Что было для вас важным? Что сделало данный момент особенным? Запишите. Максимально конкретизируйте. Для всех людей одни и те же вещи могут иметь разное значение. Например, услышав слово «любовь», кто-то думает о романтике, кто-то о заботе, а третий представляет страсть. Проанализируйте и запишите суть. Упражнение 62. Попробуйте завести дневник благодарности. Благодарность — это не обязательство и не каторга. Часто в популярной литературе вы можете встретить совет ежедневно вести дневник благодарности, но нехватка таких моментов может привести к обратному результату. Вы почувствуете разочарование. Следите за собой. Иногда лучше делать записи раз в 3 дня, чем пытаться придумать хоть что-то ежедневно. Но, возможно, через какое-то время вам захочется делать записи ежедневно. Слушайте себя. Вы можете записывать в дневник все, что вам захочется. Благодарность за вкусный ужин или вечер, проведенный с друзьями, нарисованный дочкой рисунок или за то, что вас пропустили в пробке. Здесь нет правильных и неправильных вещей. Вы можете быть благодарны практически за все, что получаете от других. Вы можете быть благодарны соседу, что одолжил автомобильный насос, судьбе за знакомство с любимым человеком, природе за живописный вид, себе за переезд в любимый город. Благодарность позволяет вам увидеть, что вы — объект любви и заботы. Осознание того, что кто-то что-то для меня сделал, подпитывает самооценку. Кроме того, благодарность фокусирует ваше внимание на том, что у вас есть, а не на том, чего нет. Это один из рецептов счастья. Мы направляем наше внимание туда, куда хотим, и данная способность определяет нашу жизнь в целом. Речь не об иллюзорном оптимизме или позитивном мышлении, нет. Это о понимании, что в нашей жизни есть все, и хорошее, и плохое, и взлеты, и падения, и подарки, и потери. И тогда мы можем видеть и ценить и большое, и маленькое, и людей вокруг, и свой опыт. История клиента. Полина говорила, что негатив — ее второе имя. Весь мир она видела в черных красках. В таком состоянии жить, безусловно, некомфортно. Кроме работы с мышлением, Полина получила задание на пару с подругой. Ежедневно вечером девушки писали, за что они друг другу благодарны. Не только в плане их отношений, а вообще в целом. И делали это в течение месяца. Через месяц Полина рассказала. «Мне пришлось на неделю переехать к родителям, так как соседи что-то ремонтировали. Еще месяц назад я бы их ругала, на чем свет стоит. А сейчас поняла. В этом нет никакой катастрофы. Я была благодарна им за то, что перед началом ремонта они пришли ко мне с разговором, и я спокойно пошла навстречу. Я не восприняла их ремонт как нечто ужасное. Ощутила благодарность, что ко мне отнеслись с уважением. И поняла, насколько в таком состоянии легче находиться именно мне. И это в том числе благодаря практике благодарности и изменению отношения».